Первое. Рождение путем чхая, или же первобытный способ бесполого размножения, первая раса, выделившаяся, так сказать, из тел Питри, встречается в намеках в космической аллегории в Пуранах. Вишну Пурана 3.2. Это прекрасная аллегория и сказание о Санджни, дочери Вишвакармана, отданной в замужество Солнцу, которая, не будучи в состоянии перенести пыла своего владыки, предоставила ему свою чхая, тень, отображение или астральное тело, тогда как сама она удалилась в джунгли для совершения религиозных почитаний или тапаса. Солнце, Мартанда, примечание, речь идет о духе прежнего солнца, Мартанде, который был смещен духом нынешнего солнца. Мартанда есть падший ангел, Люцифер, дух Сатурна, хозяин земли. Санджня – матерь мира. Собственно, ее именуют Иегова. В индуизме это Шива и Сати, вместе Ардханари, А.В. Предполагая, что чхая есть его жена, породила от нее потомство, подобно Адаму с Лилит, по легенде, тоже эфирообразной тенью, хотя последняя была в действительности женоподобным чудовищем, жившим миллионы лет назад. Таким образом, эта космогоническая легенда о реформировании Солнечной системы, отразившись и в эволюции земного человечества, на плане этого земного человечества, показывает способ зарождения первой расы из чхая, теней лунных Питри, гальванизированных к такому размножению подземным солнцем Мартандой. А.В. Может быть, этот пример мало что доказывает, исключая богатую фантазию авторов Пуран, но мы имеем наготове еще одно доказательство. Если бы те материализующиеся формы, которые иногда можно наблюдать выделяющимися из тел некоторых медиумов, вместо того, чтобы исчезать, могли быть удержаны и уплотнены, то создание первой расы стало бы совершенно понятным. Этот способ размножения не может не быть убедительным для исследователя. Перейдем теперь к любопытному и малопонятному подтверждению в Пуранах относительно потом рожденных. Второе. Канду, мудрец и йог Индра, царь богов. Здесь подземный огонь Мартанда, дух земли, посылает одну из своих апсар по имени Прамлоча прельстить Канду и нарушить его покаяние. Примечание. В древнейших манускриптах Вишну Пураны, которые находятся во владении одного посвященного в Южной Индии, бог этот не есть Индра, но Кама, бог любви и желания. Она преуспевает в своем святотатственном намерении и 907 лет, 6 месяцев и 3 дня, проведенное в ее обществе, кажется мудрецу как один день. Примечание: экзотерические числа намеренно даны в обратном и искаженном порядке, ибо они являются числами, определяющими продолжительность цикла между первой и второй человеческой расой. И вопреки всем востоковедам, мы утверждаем, что нет ни одного слова в Пуранах, которое не имело бы особого эзотерического значения. Конец примечания. Когда это психологическое или гипнотическое состояние приходит к концу, Муни горько проклинает существо, прельстившее его, нарушив таким образом его благочестие. «Сгинь, удались!» – восклицает он, гнусное скопление обольщений. И испуганная Прамлоча улетает, и, пролетая по воздуху, она вытирает пот, выделившийся из ее тела древесными листьями. Нимфа полетела от дерева к дереву, и пока она высушивала члены тела своего об ветви, венчавшие их вершины, ребенок, которого она зачала от Риши, выделился из пор ее кожи в виде капель пота. Деревья приняли живую росу, и ветры собрали их в одну массу. «Это, — сказал Сома, луна, — я взрастил моими лучами, и оно стало постепенно увеличиваться в размере, пока выделение, оставшееся на вершинах деревьев, не стало прекрасной девушкой по имени Мариша». Примечание: Вишну Пурана 1.15, Уильсон 2.5. Сравните также «Искушение Мерлина» Теннисона, та же легенда в ирландских преданиях. Итак, Канду представляет первую расу, Он сын Питри, следовательно, он лишен ума, на что указывает его неспособность распознать период почти в 1000 дней от одного дня, потому он представлен так легко поддавшимся обольщению и ослеплению. Прамлоча является индусской Лилит, арийского Адама, а Мариша, дочь ее, рожденная потом, выделенным из ее пор, есть потом рожденная и является символом второй расы человечества. В Пуранах в данном случае не Индра является действующим лицом, но Камадева, бог любви и желания, в его и высшем, и низшем аспектах, посылающий Прамлочу на землю. Логика, так же как и эзотерическая доктрина, доказывает, что так оно и должно быть, ибо Кама есть царь и владыка Апсар, к которым принадлежит и Прамлоча, и потому, когда Канду, проклиная ее, восклицает «Ты выполнила задачу, назначенную владыкою богов, уходи!» Он, должно быть, подразумевал под этим владыкой Каму, а не Индру, которому апсары не были подчинены, ибо в Ригведе Кама также является олицетворением того чувства, которое ведет и устремляет к творчеству. Примечание 10.129. Он был первым движением, которое устремило единого после его проявления из чисто абстрактного принципа к творению. Желание первым возникло в том, что было первичным зародышем разума, изучая который мудрецы при помощи своего ума открыли, что оно было связью, соединяющей сущность с несущностью. Один из гимнов в Адхарва-веде превозносит Каму как высшего бога и творца и гласит: «Кама был рожден первым, ни боги, ни отцы, Питри, ни люди не уподобились ему». Адхарва-веда отождествляет его с Агни, но делает его превыше этого бога. Тайтирия Брахмана аллегорически делает его сыном Дхармы, моральный религиозный долг, благочестие и справедливость, и Шраддха – вера. В другом месте Кама рождается из сердца Брамы, потому он есть Атмабху – самосущий, и Аджа – нерожденный. Посылание им Прамлочи имеет очень глубокий философский смысл. Послание ее Индрою лишило бы рассказ всякого смысла. Как Эрос в раннегреческой мифологии был связан с творением мира и только потом сделался Купидоном, так же точно и Кама в своем первоначальном ведическом аспекте, и Харивамша изображает его сыном Лакшми, которая есть Венера, Матерь мира. Аллегория таким образом показывает, что психический элемент развивает физиологический до рождения Дакши, предка настоящего физического человека, представленного как рожденного от Мариши, и до появления которого живые существа и люди размножались, как это будет показано, посредством воли, зрения, осязания и йоги. Такова аллегория о способе размножения второй расы или расы потом рожденной, это же относится и к третьей расе в ее конечном развитии. Мариша, благодаря стараниям Сомы, Луны, принята в качестве жены Прачетасами, также порождениями разумом рожденных сынов Брамы. От нее они породили патриарха Дакшу, владыку людей, рождающихся от полового сочетания. Примечание. Сказано: от Брамы, продолжавшего размышлять, родилось разумом зачатое потомство с формами и способностями, заимствованными от его телесной природы, воплощенные духи, происшедшие из членов Гатра, Дхимата, всемудрого божества. Все эти существа были обиталищем трех качеств Дева-Сарги, или божественного творения, которое, как пятеричное творение, лишено ясности распознавания, без рассуждения и тупо по природе. Но так как они не размножались сами, то Брама создал других разумом рожденных сыновей по своему подобию, именно Брамарши или Праджапати числом 10 и 7. Санандана и другие сыны Ветхас, Брама, были сначала созданы, но, как сказано в другом месте, они были без желания и страсти, вдохновленные святою мудростью, отчужденные от мира и не желавшие иметь потомство. Вишну Пурана 10.7. Перевод Уильсона 1.100.101. Таким образом, Санандана и прочие кумары являются теми богами, которые после того, как они отказались создавать потомство, вынуждены были воплотиться в людей, лишенных рассудка. Читатель должен извинить неизбежное повторение ввиду огромного количества приведенных фактов. Конец примечания.